О, нет, мы пожали друг другу руки. Его многие видели, все, кто был. Настоящее явление Г-героя народу. Присутствующие озадаченно переглянулись. А с ним точно Хагрид был, его трудно перепутать. Задумчивые взгляды постепенно скрестились на директоре. КГМ, коллеги, с Гарри у нас особый случай. Хагрид в каком-то смысле ему не чужой. В данном случае, в виде исключения, было уместно послать именно его. Ворваться ночью, выломать дверь, кого-то там изуродовать, это уместно. Что, Минерва, что ты такое? Судя по скупому рассказу Поттера, ночь была жуткой. Альбус, это у нас так теперь к маглам принято приходить, чем мы лучше пожирателей. Минерва, в увещевающем голосе директора прозвенел металл. Аналогия не самая удачная. Ночью-то зачем, скажи мне, день рождения у него ночью. МакГонагалл пару раз беззвучно открыла и закрыла рот. Преподавательский состав тихо обалдевал от происходящего. Выделялись лишь двое. Мрачно кривившийся Снейп и что-то отстраненно обдумывающий Флитвик. Признаю, идея оказалась неудачной. Примиряюще поднял руки директор. Я поговорю с Хагридом, выясню его версию. Это еще не все. Альбус, как можно было несколько часов водить ребенка по косому и не понять, что он не мой? Ну, Хагрид, натура увлекающаяся. Настолько, что за полдня не задать ни одного вопроса. Вводя магловоспитанного в магический мир, Хагрид что, тоже не мой, или глухой? Дамблдор неуверенно крякнул и хотел было ответить, но МакГонагалл внезапно переменилась в лице. Погоди, решительно поделилась она пришедшей на ум догадкой. А он вообще был на той встрече? Нет, постой. Могло быть так, что этот уволень просто отправил ребенка в свободный вояж по кварталу и отправился бухать в котел. Против обыкновения, Дамблдор не стал отбиваться дежурно-успокоительным журчанием, а задумался и помрачнел. Запах перегара сопровождает Хагрида постоянно, но в тот день он был относительно свежим. Жаль, директор не придал этому значения, радикулит и мигрень одолевали. С учетом того, что у Хагрида было еще одно сопутствующее поручение, директор с раздражением отбросил карандаш, который крутил в руках. «Минерва, я поговорю с ним», — ответил он серьезно. «Извини, что так получилось. Теперь понятно, как у Гарри могла появиться та сумка. А что еще он успел бесконтрольно приобрести, пока Хагрид поправлял здоровье? Интересно, а сову ему точно лесник купил, или сам же Гарри себе подарок и сделал? По крайней мере, понятно, откуда у Поттера такие познания о лютном переулке», не слушая начальства, пробормотала своим мыслям МакГонагалл. «Что?» – встрепенулся Дамблдор. Но МакГонагалл лишь вяло отмахнулась. «Давайте обсудим хоть что-то помимо Поттера», – не выдержал Снейп. «Он здесь без году неделя, а уже других вопросов не осталось. Что же дальше будет?» «КХМ, да, действительно», – был вынужден признать очевидное Дамблдор. «Помана, что у тебя?» «Много чего. Основная тема – драконий навоз и наряды на осенние сельхозработы. Но сначала, когда уже починит лестницы в центральной шахте. Альбус, у меня дети застревают в твоих ловушках. Помана, девочка, ну зачем же так? Какие еще мои ловушки? Они всегда были. Застрял, выкарабкался, пошел дальше. Вспомни себя в школьные годы. Эти лестницы так и норовили ухватить за лодыжку и... Моя первогодка просидела в ловушке целый день. Околела, капитально простыла. Попала в больницу на несколько дней, бодроперцовое не помогло. Самолетики пускала, домовиков звала. Альбус, почему у тебя домовики халтурят? Помана, я, там не все так просто, с этими лестницами, ты же знаешь. Мы занимаемся этим вопросом. С девочкой все нормально, к счастью, обошлось. Ее случайно обнаружили и вытащили. Но у меня был неприятный разговор с Боунс. Амелия, кто ей? Помана, ну зачем же Боунс привлекать, а, никого я не привлекала, застрявшая, Сьюзен Боунс, ее племянница, Мерлин, Минерва, это по ее душу Авроры приходили, нет, поморщилась МакГонагалл, все еще о чем-то размышляя, это по другому вопросу, они пропавшего Поттера доставили, что, блестяще, съязвил Снейп, на первой неделе, и уже аврорский привод, мы должны превзойти своих родителей, иначе жизнь прожита зря, тому, кто плохо знает Снейпа, может показаться, что декан Слизерина, и в самом деле распоясавшийся брюзгливый ублюдок, действительность прозаичнее. Он даже на педсовете и на своих коллегах по инерции использует свой коронный прием получения информации, спровоцируя и посмотри на брызги. Но на этот раз он, пожалуй, перегнул палку. Слишком утомил его предшествовавший вечер с Роном Уизли. И МакГонагалл показала, что тоже умеет демонстрировать брезгливое презрение самого чистокровного качества. В таком случае кое-кто уже перещеголял своего папашу в номинации «Вешалка для бриллиантов» и уверенно догоняет крестного по физиогномике. Тень эмоций, пробежавших таки по лицу Снипа, показывала, что и у него есть уязвимые места. «Коллеги, да давайте вернемся к К», попытался сгладить тему Кверреллу, но МакГонагалл его не слушала. «Северус», — холодно предупредила она, — «если ты начнешь вымещать свои детские обиды на моих учениках, я припомню, что твои змейки тоже ходят на мои уроки, и в патрулях стану чуть более внимательной, а чутье у меня намного лучше твоего, можешь не сомневаться». «Хватит», — негромко, но решительно пресек перепалку Дамблдор. «Отныне говорим только по делу. Минерва, что еще за привод?» «Спонтанная аппарация. Вечером его нашли в министерстве, привели сюда». «Как в министерстве? Почему я об этом? Я тебе рассказывала. Наверное, ты не запомнил. Минерва, это что-то маловероятное», — выразила сомнение Спраут. «Ему не 5 лет. С чего бы в Хогвартсе? Прямо на глазах всего класса. А я ему отработку за прогул назначила. Какая еще самоволка? Северус, ты сам-то в каком возрасте узнал, где находятся входы в министерство?» Педсовет шел своим чередом. Обсудили вновь назначенных старост. Прошлись еще раз по неудобствам, связанным со странными ограничениями на 3-м этаже в правом крыле. Утвердили негласные квоты на осенние отработки в теплицах. Эти работы хочешь не хочешь, а нужно было делать ежегодно. Снейп попросил предоставить его факультету несколько увольнительных на выходных для отлучки в Косой переулок. Изменения в правилах относительно школьной формы были опубликованы за месяц до начала учебного года и оказались как снег на голову. Многие из слизеринцев не успели оборудовать навязанную одежду всем необходимым. Известные наперечет толковые мастера зачарования оказались перегружены заказами. Директор ожидаемо отказал, не найдя веских оснований для нарушения школьного режима. Филиус Флитвик сегодня не принимал активного участия в обсуждениях, отвечая на вопросы рассеянно и односложно. Какая-то постоянно ускользающая мысль не давала ему покоя, заставляя вновь и вновь отыскивать ее в подсознании и ловить за хвост. Что самое досадное, Флитвик не мог даже приблизительно назвать область, в которой чувствовался непорядок. И лишь к концу затянувшегося совещания его настойчивость была вознаграждена. Воспользовавшись паузой после согласования закупок дорогостоящего драконьего навоза, он внезапно нарушил свое молчание. «Коллеги, мне непонятен один вопрос. Если Поттер, опять Поттер», страдальчески пробормотал Снейп, но был проигнорирован присутствующими. Его сегодняшнее настроение успело достать всех. «Если Поттер действительно не мой, погоди, Минерва, вопрос, как он колдует?» Повисла тишина. Несмотря на откровенную заморенность затянувшимся педсоветом, смысл вопроса с той или иной задержкой дошел до всех. «Поттер не может говорить, неважно, симулируя или на самом деле. Это что же получается? Все его заклинания, невербальные, так», — посерьезнил Дамблдор. «Кто-нибудь видел, как он колдует?» «Минерва?» Первая же попытка в понедельник оказалась фатальной для его палочки. Новую он получил только сегодня после обеда. «Филиус, мы пока только теорию и движение тренируем, на деревяшках. У меня вообще никогда не колдуют», — сказала Спраут. «То есть доказательств, что он в принципе может колдовать палочкой, нет. Если бы не мог, он не был бы допущен в Хогвартс», — резонно возразил Флитвик. «Кроме того, впрочем, неважно», — пробормотала МакГонагалл. «Что неважно? Говори, мы решим. Он кое-что колдует без палочки». «Что?» «Надписи в воздухе заменяют ему устное общение». Народ озадаченно замолчал. «Это как?» — уточнил Флитвик. «Палочки нет. Он их пальцем рисует, что ли?» «Он их не рисует. Надпись появляется в воздухе вся сразу, печатными буквами. Иногда, если длинная, по предложениям. Это невозможно. Воображение должно быть очень дисциплинированным». «Я скажу больше», — внезапно дошла до МакГонагалл одна деталь. «Если собеседники находятся по разные стороны, каждый видит эту надпись правильно развернутой. Он общался с продавцом через прилавок, но я, стоя рядом, смотрела на текст не в зеркальном отражении». Опять воцарилось напряженное молчание. «Мне нужно это видеть самому», — признал Флитвик. «Минерва, а он тебя, случайно, не околдовал?» — полушутя спросил Дамблдор. «Полагаешь, меня может околдовать первогодка? Спасибо за высокое доверие. Алливандеру тоже не забудь этот вопрос задать». «КХМ, да, действительно. Алливандера пока что еще никому». «Стоп, Северус, а зелье? Что у него с варкой?» «Бездарь, как я и говорил, валит в котел, что ни попадя. Твое особое мнение мы выслушаем позже. Получилось у него зелье или нет, даже остановившиеся часы дважды в сутки показывают. Да хватит уже, зелье получилось, я спрашиваю, там же взмах палочки требуется. Зельевар поморщился, но задумался. Зелье получилось, и на удивление неплохо. Этот шпаненок мне даже рецепт. Ему кто-то помог, как он смог завершить его без палочки. Версия с посторонней помощью выглядит правдоподобнее всего. Скажу откровенно, я не видел. Разрывался между взрывающимися котлами. Сначала Уизли, потом Лангбактом. Факультеты еще подцапались. Кстати, Минерва, ожил Флитвик. Вход в вашу гостиную вроде бы требует пароля. Как Поттер к вам попадает? Проклятие, я не знаю. Ждет попутчика, скорее всего. Ну, это не так ужасно, как кажется, усмехнулся декан Рейвенкла. У нас иногда весь курс под дверью собирается. У вас предбанник специально оборудован для этого. Сквозняков нет, стены отапливаются. Так, коллеги, свернул прения Дамблдор. Резюмируем. Присмотритесь к его колдовству. Минерва, тебя мотивировать не надо. Филиус, ты не мог бы на следующем занятии обучить первогодок чему-нибудь простому? Альбус, у меня своя система, и, ну хоть Люмаста им можно показать, ты же сам и выиграешь, оживишь процесс и привлечешь интерес к занятиям. Полсеместра движения муштровать, они не корейцы и не гоблины. Я подумаю, и посмотри, что за надписи в воздухе. Устрой ему опрос какой-нибудь, что ли, не учи ученого. Ну и хорошо, Кверинус, ты чем-то можешь, на данном этапе, Т только искры, но они, и Т так Н невербальные, об больше, щит, внезапно воскликнула Спраут, Помана, укоризненно отозвался Флитвик, да не тот, одним словом, я как-то пыталась отобрать у Поттера еду, Помана, теперь уже возмутилась МакГонагалл, да это в больнице было, как раз когда Сьюзен нашлась, это я теперь знаю, что он с утра ничего не ел, а тогда, еда мешала Поппи проводить осмотр, а он там еще и с приемом зелий Бузу устроил. В общем, он очень разозлился, и, мне показалось, вокруг засветилась бледная сфера, похожая на противо. Народ ненадолго замолчал, переваривая услышанное. Так это что же? Он поднял противо невербально, у него даже палочки не было. Он ухватился за тарелку, ощетинился и короче, голодный мужик защищал свою еду. Чушь, фыркнул Снейп, нарушив таки долгое молчание. Вопреки ожиданиям, ему никто не возразил. В той или иной степени мнение было общим. Помана, может, это не противо был, теперь я в этом сомневаюсь. Лезть проверять не стала, мне Сьюзен важнее была. ГМ, видимо, все же что-то похожее, но безобидное, успокоился Дамблдор. Минуту, что Поттер делал в больнице, это я его отправила, после привода. Палочка взорвалась, он отпарировал, целый день где-то шлялся. Минерва, не думаю, что Поппи нужно было беспокоить, да у нее все койки свободные, все равно ничего не нашла. Ну вот видишь, не стоит волноваться, Гарри, живучий мальчик, с этим не поспоришь, процедил Снейп, КХМ, в общем, жду ваших наблюдений через неделю, коллеги, что у нас еще, вроде все обсудили, этот вопрос был вдогонку, давайте сворачивать, поздно уже, хорошо, тогда на этом все, подвел итог Дамблдор, Роланда, жду твоих метел ко вторнику, Северус, задержись, пожалуйста, шумно задвигались стулья, раздались облегченные возгласы и несколько смешков. Утомленные преподаватели вставали, разминали ноги и спешили к выходу. Директор провожал их приветливой улыбкой, радушно отвечая на прощание. Улыбка продержалась ровно до того момента, когда горгулья закрылась за последним участником педсовета. Не осталось воспоминаний об ответах, стало быть, холодно передразнил Зельевара Дамблдор. Это именно то, что я увидел, Альбус, не менее холодно парировал Снейп. Я не всесилен. Слушай, Северус, вкрадчиво спросил директор, а ты уверен, что выдержишь? Что вы имеете в виду? Ты настолько обильно исходишь ядом, что одним только твоим непростым характером этого не объяснить. И очевидно это не только мне, как ты слышал, а прошла-то всего не полная неделя. Нет нужды в беспокойстве. Я надеюсь на твой профессионализм, Северус. Потому что на следующей неделе тебе придется оставить Гарри в покое. Пока мы не разберемся, на что он способен, никаких провокаций. Не слишком ли много беспокойства из-за обычной немоты, ты еще не понял, вздохнул Дамблдор. Если верна хотя бы половина рассказанного, блаженный туман на него не подействовал, и дозировку повышать бессмысленно. А значит нам придется жить с тем, что есть. Менять тактику, не стоит ожесточать его, пока мы не выясним, что именно у него есть». Снейп скривился и помрачнел еще больше. «Если он вспомнит, что тут было», Зельевар мимоходом скосил взгляд на портрет и замолчал. «Не вспомнит», — кратко ответил директор. «Я могу на тебя рассчитывать?» «Думаю, да». «Хорошо», — Дамблдор помедлил. «На Драко я тебе не указываю, сам должен понимать. Что-нибудь новое сам знаешь где?» «Нет». Снейп невольно потер левое предплечье. «Тогда все». Дождавшись, когда за Снейпом задвинется горгулья, Дамблдор устало потер виски. «Дел на сегодня еще хватает, и начать стоит с самого неопределенного». Директор вытащил из кармана переговорный амулет. «Хагрид, еще не спишь? Зайди ко мне прямо сейчас». «Да, жду». «Карманный вопрос». Проснувшись на следующий день, я обнаружил рядом с собой буклю, а на столе – принесенное ею письмо. Оба этих момента я не учел. Мое местоположение могут вычислить, отследив сову или корреспонденцию. И если первый способ был маловероятен, нужно еще догадаться связать место ночевки букли с моим, то второй напрашивался сам собой. Достаточно отправить маркированное отслеживающими чарами письмо. Об этом стоило позаботиться. Нужно как-то заставить почтовых сов, не только буклю, любых сов, нести письма не непосредственно мне, а в указанное место. В указанном месте оборудовать аналог абонентского ящика с передачей писем в мое хранилище, это я осилю. А вот как перенаправлять сов, на то, что это возможно, указывали виденные мной совятни в магических поместьях. Птицы с письмами летели в эти помещения, а не к адресатам, расположенным за охранными чарами. Совятни специально размещали у границ поместья вне полноценного охранного периметра. Покопавшись в памяти, вспомнил многочисленные почтовые ящики на жилищах попроще. Как-то же совы понимают, куда нужно кидать письмо. Это должно быть что-то простое. Но идти с таким вопросом в школьную библиотеку не стоит. Если здесь все так же, как в моем Хогвартсе, мадам Пинс не выдаст на руки ничего существенно выходящего за школьную программу твоего курса, а заодно и поставит излишне любопытных на заметку. Чуть не хлопнул себя по лбу. Зачем мне мадам Пинс, если есть акция? К нужной полке сам как-нибудь дойду. Впрочем, доступ к книгам, даже разрешенным, все равно может отслеживаться. Оставим на крайний случай. Что еще? Магазины подержанных книг в косом, никаких средств на это не напасешься. Выручай комната. Комплект чертежей упоминал, что одно из ее стандартных воплощений – библиотека. Как бы ни оказалось, что большинство ее фонда – книги для барсуков времен основателей. Впрочем, что я знаю о тогдашнем уровне Хаффлпаффа, решено. Наведаюсь-таки в выручайку. С этой мыслью я поднял письмо. Хагрид пишет, что на выходных занят, а потому встречи никак не получится. Очень сожалеет, что не может бла-бла-бла. Удивительная пассивность и отсутствие настойчивости. У них в планах что-то поменялось. Наскоро позавтракав, я отправился на поиски выручай комнаты. Согласно планам, вход располагается на 8-м этаже восточного крыла. Этаж считается заброшенным и на планах патрульных артефактов не отображается. Выделяющееся своей сложностью плетение на полу обнаружилось примерно в середине коридора, аккурат напротив очередного образчика наследия приколистов-передвижников. Гобелена с троллями в балетных пачках, дубасящих какого-то экзальтированного мужика. Судя по наличию в сюжете этих самых пачек, вышитую тряпку можно считать носителем современного искусства. Эти исторически нескромные костюмы появились у балерин маглов лишь полтора столетия назад, а до консервативного магического общества вряд ли доползли раньше 20 века. Вообще, не припомню ни одного магического балета в Британии. А жаль, просто представьте, какие постановки могла бы создавать магическая труппа, способная в полете управлять своим весом и создавать иллюзии, а они растрачивают золотую идею на укуренные сюжеты. Я подошел и встал в центр плетения. Вялая волна прокатилась по древнему узору, однако иной реакции не последовало. Вздохнув, я нашел уголок поудобнее, присел на пол, закрыл глаза и принялся методично восстанавливать кружево. Эти чары очень давно никто не обновлял, ни маги, ни замковая сущность. Энтропия безжалостна. Часть линий почти погасла, часть размылась и прохудилась. Была и хорошая новость. Никто не пытался чинить плетение вслепую, портя его еще больше. Это позволяло однозначно восстановить исходный рисунок. Немногие недостающие линии воспроизводились по аналогии с симметричными участками. В основном же требовалось лишь заново обвести ослабевшие струны. Неведомый конструктор работал на века и позаботился о дублировании. Закончив работу, Я напитал узор энергии и запустил инициацию. Некоторое время опять ничего не происходило, а затем по коридору потянуло теплым сквозняком. Стены полыхнули было магией, но недовольно погасли, после чего на моих глазах кто-то начал восстанавливать кружево и на них. После того, как незамеченный мной рисунок обрел завершенность, стены опять полыхнули и вновь погасли, на этот раз штатно, перейдя в дежурный режим. Я ощутил вежливое внимание, стукнувшееся в ментальный щит. «Библиотеку, пожалуйста», – произнес я, заняв место в центре узора и опустив щиты. «В настоящий момент мне нужна информация по магии почтовых птиц». Внимание сменилось готовностью, после чего я ощутил формирующийся гейт. Вот ведь ну почему сегодня так много забыто. Чуть смахнуть пыль, добавить смазки в пересохшие масленки, и пожалуйста. Распаковалась, починилась и на автомате вытворяет такое, что даже мне пока что только вручную и после тщательных расчетов удается делать. Я подошел к неприметной низкой двери, которой не было еще минуту назад, и благодарно приложил ладонь к косяку. «Спасибо, я искренне рад, что ты жив. Никто другой на такую магию не способен. Если есть возможность тебе помочь, имей меня в виду, хорошо?» Ответный образ я интерпретировать не смог. «Все-таки мы очень разные. Ничего, всему свое время». Толкнув приглашающе приоткрывшуюся дверь, я вошел в полумрак. Сердцу Хогвартса, похоже, не хватает каких-то сил или ресурсов на полноценное отображение того, что находится по другую сторону перехода. Ничего, я могу оценить сложность того, что уже сделано, а бантики мне не нужны. Как только дверь за мной закрылась, мир поплыл, а у меня пропало чувство направления на север, наследуемое от совиной формы. Полумрак развеялся, и я оказался на пороге библиотеки. Высокие стрельчатые своды бежевого камня, теряющиеся в загадочном полумраке, уходящие вдаль стеллажи с книгами, длинный ряд читательских столов, стойка библиотекаря, теплый свет вычурных магических светильников, стеллажи снабжены передвигаемыми по рельсам лестницами. Собирайся с мыслями, ищи нужное и садись, читай. Нет уж, будем вежливыми до конца. Я подошел к стойке библиотекаря. Добрый день, я вижу, у вас здесь идеальный порядок, следовательно, без библиотекаря не обошлось. Мне нужны сведения по оборудованию места прибытия почтовых птиц. Не более 2-3 изданий, на ваше усмотрение. Немного приправленная ироничной улыбкой одобрение показала, что хитрость на ваше усмотрение не осталась незамеченной. Передо мной легла не слишком толстая книга. Ритуалы и наговоры, в обычайном бытии на всяк день потребные. Рядом с намеком разместилась чернильница с гусиным пером. Строго тут у них, подумал я, придвигая к себе и начиная заполнять пустой бланк библиотечного формуляра. Вдумчивое изучение книги заняло 1,5 часа. После этого я опрометчиво поинтересовался, можно ли со здешнего фонда снимать копии, и выпал из реальности еще на час. Мне срочно нужно пополнить запас поленьев. И побольше, побольше. Пусть даже уходящие на сотни метров вдаль книжные стеллажи окажутся иллюзией, толковой литературы здесь море. Итак, настройка совиной почты, думал я, поглощая обед, выполняется при помощи специального, не очень сложного ритуала. И это первая плохая новость. Я ничего не понимаю в ритуальной магии. Всеми силами избегаю этой странной и загадочной грани волшебного искусства, когда простое действие порождает несравнимо более сложный результат. К сожалению, в случае с совиной почтой альтернативы нет. Мировая почтовая сеть – огромная комплексная структура, во взаимодействии с которой предусмотрены только протокольные методы. У вас во владении может быть сколь угодно навороченный телефон с тональным набором, но если во всей стране в телефонных розетках ожидают импульсные щелчки, вы будете вынуждены подчиниться правилам или идти общаться ногами, по-пасконному. Ваша понтовая труба за штуку фунтов, все равно раз этак в миллион дешевле телефонной сети вашего графства. Вторая плохая новость, ритуал требует моей крови. Ох, как бунтует против этого моя паранойя. Несколько раз внимательно изучил схему. Требуется совсем крохотная капля, полностью поглощаемая привязкой, но тем не менее отданная добровольно. Ладно, придется рискнуть. Вариативной символьной частью и длиной отдельных линий регулируется форма и размер области захвата, пространства, при нахождении в котором владельца ящика сова будет нести письмо в ящик, а не оному адресату. Полезное свойство, если хозяин поместья отлучается по делам, сова принесет письмо ему, а не в ящик. Что ж, дело за изготовлением почтового ящика, к которому я хочу также приспособить раздатчик печенья и поилку. Как раз допью чай, и, Поттер, найдется минутка, я поднял глаза. Интересно, Булстроуд, конечно, найдется. Присаживайся, или, ой, необычные у тебя чары, артефакт, нужно же как-то общаться. Ясно, слушай, она нерешительно оглянулась. А, ладно, Булстроуд присела напротив. Мелисента, девчонка полноватая и не блистающая ни запредельным умом, ни особой красотой, но позитивная, живая и с добрым лицом. В принципе, разговор Гриффиндорца со слизеринцем ни разу не криминал, но мало ли озабоченных и неравнодушных ходит вокруг. Однако сегодня суббота, народу мало, я сижу в конце стола, надеюсь, раздразним гусей не слишком сильно. Поттер, говорят, ты делаешь сумки с расширением пространства, начала она негромко. Кто говорит? Задал я резонный вопрос. Мало ли, что за провокация? Твой сосед по купе. Ясно. Продолжай, я посмотрел на ее вполне достойную древнего чистокровного семейства сумку. Вряд ли этому артефакту требуется моя помощь. А карманы ты умеешь делать? Ага. Я перевел взгляд на мантию от Малкин. Действительно, ходить с хозяйственной сумкой на плече – не самая изящная идея. А форменную одежду, благодаря новаторским идеям руководства, нормальными карманами с расширением оборудовать успели немногие. Прекрасная незанятая ниша для бизнеса. Вот только, мне бы что-то совсем простое. Да, бриллиантовых серег и платиновых брошей Мелисента не носит, но уровень состоятельности ученика для хранителя значения не имеет. Объем до 2 кубометров, снижение веса 1 к 1000, доставать вещи при помощи акция. Ты акция владеешь? Владею. Гарри, подожди, мне столько не нужно. Мне бы 10 галеонов за один карман. Смысл еще уменьшать? 10, Гарри, но эх, ладно, ты вообще в курсе? Сколько на самом деле? Знаю, змейка. От полтинника за полкуба и 1/100 веса. Такие ценники еще поискать нужно. Было. Сейчас-то точно ломит от сотни за срочность. Во-первых, это будет ученическая работа. Пф. Хотела бы я посмотреть на ученика с такими параметрами чар. А во-вторых, ваш декан плохо на вас влияет. Ну так ли я не на Хаффлпаффе? Итак, я не наживаюсь на детях, вздохнув, ответил я. По крайней мере, на учениках, попавших на деньги из-за не будем называть чьих педагогических экспериментов. Хочешь сказать, ты всем карманы готов сделать, как пойдет, может, тебе не понравится. Я так не думаю, с такими-то размерами, Мелисента внимательно посмотрела на меня. Знаешь, ты, произнести сказуемое ей не дали. Нас, наконец, заметили. Эй, что тут слизни забыли? К моему концу стола подошли рыжие близнецы. Так-то они проводят выходные где-то в Хаксмиде. Но пообедать, вероятно, решили в Хогвартсе в целях экономии. «Мисс Булстроуд находится здесь по моему приглашению», — высветил я надпись перед озабоченными общественниками. «Змеям здесь не место, Поттер. Этот стол не в вашей собственности, а устав Хогвартса говорит иное. Есть вопросы, зовите декана. Пожалуй, здесь и вправду не самое удачное место для разговора», — вмешалась Мелисента, поднимаясь. «Ты права», — согласился я, также вылезая из-за стола. «Найдем пустой класс или пересядем за ваш стол». «Охренел, Поттер», — окрысился Джордж. «Это слизеринцы. Там одни темные маги. Интересная точка зрения, но наш директор полагает иначе», — рассеянно ответил я, оглядывая слизеринский стол. «Будь верны ваши дурацкие страшилки, стали бы нашим факультетом назначать столько совмещенных пар? Пожалуй, за изумрудным столом поговорить нормально тоже не получится. Вот какое, спрашивается, дело этим двоим, с кем я общаюсь. Они что, старосты? Мелисента, давай, наверное, найдем пустую аудиторию. Класс с трансфигурацией ближе всего». Покосившись на близнецов, Булстроуд кивнула, и мы направились к выходу. «У тебя будут проблемы, Поттер», все же кинули мне в спину гнилую угрозу. «Оглядывайся почаще. ГМ, обострять конфликт или нет, нам с ними, если история инерционна, еще в одной команде по квиддичу друг друга терпеть, но мне нужно отобрать у них карту мародеров». Я развернулся и двинулся обратно. «Я к вашим услугам, господа», остановился я рядом с ними. «Можно прямо сейчас, или вам подготовиться нужно?» «Поттер, ты», опешил Фред. «Не нарывайся, щегол», одновременно с этим наехал Джордж. «В замке много темных мест. Вы, главное, подмогу захватить не забудьте», глядя ему в глаза, высветил я. «А то вдвоем против первогодки вы эти посыкиваете». «Все», понял я, глядя на побелевшее от гнева рыжее лицо Джорджа. Теперь их сможет удержать за штаны только прямое и строжайшее распоряжение Дамблдора. Если директор хоть что-то понимает в управлении, жесткая узда на этих беспредельщиков у него должна быть. Кстати, фоном пришла еще одна мысль, требующая детального обдумывания в спокойной обстановке. На поиски моего убежища могут послать именно близнецов. У Снипа, при всем его опыте, не слишком много свободного времени, а вот у этих раздолбаев, бездна досуга, прорва дурного упорства и немало очень нестандартной смекалки. В обследовании замка на предмет тайных ходов они себя проявили наглядно. При сокрытии моей комнаты это нужно учесть. И да, карту мародеров необходимо изымать как можно быстрее, иначе они меня выследят рано или поздно. Так что я все правильно сделал. Не здесь, Джордж, незаметно ухватил брата за локоть Фред. Никуда он в ближайшие несколько лет не денется. Ты, главное, слова свои не забудь, ушлепок, процедил сквозь зубы Джордж. Чтобы начать можно было прямо с этого места. Я безмятежно улыбнулся, закрепляя провокацию. Что здесь происходит? Раздался сбоку голос Снипа. Все мысли мгновенно убрались из головы, заместившись радушной пустотой. Я неспешно повернулся. Удачно, что на лице уже вылеплена лучезарная улыбка идиота. Обычный разговор трех гриффиндорцев. Профессор, ответил Фред, на виду у нашего декана. То есть мистер Поттер также в состоянии разговаривать, по обыкновению хлестнул провокацией Зельевар, одновременно пытаясь прочесть мой эмоциональный фон. Минус 10 баллов Гриффиндору за прямую ложь преподавателю. Внимательно глядя на меня, Снейп требовательно ожидал реакции, но отвечать ему письменно я не собирался, это только для вежливых собеседников. Вместо этого я повторил сценку с Малфоем. Рассеянно достал и, роняя крошки, откусил от совиного печенья. Слизеринского декана откровенно перекосило. Закрепляя этот успех, я расфокусировал глаза, чавкнул, опустил взгляд на стол и заметил тарелку с пирожками. Улыбнувшись еще шире, я прихватил зубами остаток коржика, а освободившимися руками начал набивать сумку запасом еды, при этом не обратив внимания и забрав с тарелки один приправленный каким-то зельем пирожок, которого, в этом я уверен, еще минуту назад здесь не было. Отрава проследовала в утилизационный карман. Порода на лицо, презрительно процедил Снейп, стремительно развернулся и удалился. Близнецы исчезли еще ранее. Булстраут тоже не было, но насчет нее я не волновался. Наверное, не захотела нарываться на конфликт с деканом, будучи застигнутой под горячую руку за разговором с его персональной идиосинкразией. Приведя себя в порядок и проследовав в класс с трансфигурацией, я ожидаемо застал ее там. Мы обсудили детали расположения карманов на мантии. Доставать вещи удобнее всего из кармана, расположенного слева чуть ниже груди. Однако, если в таком кармане предполагается носить тяжелое содержимое, его лучше переместить под мышку, оснастив усиливающей лямкой прострочкой через плечо. Так мантия будет меньше оттягиваться и перекашиваться. Я могу сделать даже два кармана, для обеих целей, предложил я. Обойдемся пока что без излишеств. Сделай нагрудный карман на пробу, а если получится нормально, я буду знать, к кому обратиться за доработками, решила Булстраут. Так, вот тебе моя мантия. Карман нужно разместить здесь. Извлеченную из сумки запасную мантию разложили на столе, после чего Мелисента умело наметила расположение и размер кармана портновским мелком. Где будешь брать материал? Ленту и основу для обметки, нейтральные нити, внутренний мешок, не знаю. Начну поиски с Малкин, наверное. Все с тобой ясно. Не связывайся с Малкин, запас материалов я тебе дам. У нас есть хорошие основы для зачарований, кожа гибридного драморога, нить серебряной шерсти. К ужину принесу. Погоди, тогда я должен снизить стоимость. Забудь. Ты и так демпингуешь в совершенно неприличных масштабах, а мне это обойдется в сущие сикли, по цене производителя. Кстати, об этом. Вижу, ты знакома с портновским делом. А ты не знаешь, удивилась Мелисента. Моя семья занимается изделиями из меха и шерсти. Наше владение находится здесь, в Шотландии. Пастбища и промысловые угодья. Кое-что продаем мануфактурам, кое-что шьем сами. Кстати, тебе самому-то ничего не нужно? Вообще-то, нужно. У меня почти ничего на зиму нет. Ни теплых мантий, ни зимних вещей. И ты молчишь? Погоди, а как ты вообще без теплых вещей приехал? Тут, знаешь ли, зимой довольно холодно. А я не знал, куда еду. То есть как, ты не знал, что едешь в Хогвартс? Только название и знал. В школу волшебства, сказали, а что это в холодной Шотландии? так сплошные секреты. Но это же все знают. Все маги, возможно. Я же Умаглав жил. В смысле, ты Умаглав? Да как так-то, увы. Погоди, но маглорожденным, извини. В общем, к маглам же кто-то из школы приходит. Макгонагалл там или Спраут. Они же должны были все подробно рассказать. Или кто к тебе приходил? Ко мне Хагрид приходил. Не уверен, что он сам знает, как называется эта местность. Вопросы я ему задать не мог, а он сам в основном про Гриффиндор по ушам ездил. Даже как попасть на поезд, ничего не рассказал. В голове не укладывается. Ну и не бери в голову. По поводу вещей, точно. Давай сниму с тебя мерки, дашь мне пару своих мантий. Досадно, что придется перешивать этот ширпотреб, но таковы правила. Погоди, давай тогда рассчитаемся взаимозачетом. Мне, наверное, доплатить придется. Еще чего, раз уж ты сам выставляешь семейные цены, будь добрый покупать по таким же, отрезала Мелисента. Значит так, две пары шерстяных зимних брюк, два свитера, две мантии, головной убор есть, капюшона на мантии хватит. Расскажи мне еще про Шотландию-то. Значит, зимняя шапка, ну и по мелочи. Больше не надо, в следующем году ты в это уже не влезешь. Булстраут достала портновский метр. Снимай мантию, обмерить тебя будем. Я покорно избавился от верхнего платья, оставшись в рубашке и джинсах. Что за косорукий идиот подгонял тебе эти брюки? Скривилась Мелисента, принявшись за работу. Извини, делалось в спешке. Нужно было замаскироваться от семейки Уизли. Так это твоя работа, что ли? Поттер, возьми пару уроков у портного, а лучше позволь ему самому зарабатывать свой хлеб. У меня не было выбора. Это были джинсы моего кузена, а он тот еще кабан. Мог бы и не напоминать мне о фигуре. Вот еще, ты нормальная девчонка, добрая и веселая, а увидела бы эту злобную тушу, мигом забыла бы остатки своих комплексов. Ладно, комплимент зачтен, Булстраут что-то записывала в блокнот. А что там с Уизли? Да лезли со знакомством всем своим табором. И, похоже, ориентировались на одежду на 5 размеров больше. Нашел закуток на платформе, поработал рескульптингом. Рехнулся, ты мог без штанов остаться. Поттер, есть же специализированные заклинания. Да кто мне их покажет-то? Хм, Булстраут по-новому оглядела джинсы. Детский сад, конечно. Знаешь, я уже начинаю сомневаться, что мне стоит браться за доработку мантий вашей братьи. С такими требованиями, не обращай внимания. Просто придирки будущего профессионала. Так может, нам с тобой имеет смысл разделить работу? По крайней мере, для аристократического факультета. То есть сам ты швейное дело осваивать не хочешь? Тут даже не в отсутствии учителей дело. Я просто не вижу проблемы там, где ее увидят озабоченные своим внешним видом модники. Для меня главное, чтобы было добротно, удобно и чисто. Эк тебя задела моя критика, рассмеялась Мелисента. Ладно, ты прав. Каждый должен делать то, что у него хорошо получается. Тут есть еще один момент. Не всякий слизеринец может позволить себе в открытую ко мне подойти. Ты предлагаешь мне поработать посредником? Назови свою долю, улыбнулся я. Драть со своих, когда гриффиндорец, почитай, за даром работает. Мелисента быстро обдумала ситуацию. По галеону с каждого кармана. Мои материалы, сам карман и посредничество. От тебя только зачарование. Я прикинул расценки. У Малкин дополнительный карман вышел бы 1,5 галеона, но это была розничная цена и более дешевые материалы. Булстраут действительно делала скидку. Согласен, кивнул я. Тогда я подготовлю одну мантию на пробу и принесу тебе, сказала Мелисента, пряча запасную одежду в сумку. Как нам держать связь? Я достал блокнот и быстро сделал Протееву пару. Поттер, помолчав, ответила Булстраут. Умеешь считать до 10, остановись на 3. Для того, кто умеет зачаровывать карманы, Протеевы чары не должны быть чем-то удивительным. Тоже верно. Хорошо, я сообщу, когда будет готово. Мелисента замялась, оценивающе на меня посмотрела, но все же продолжила. Слушай, некоторые из наших могут не потянуть даже твои цены. Ну, если на всех мантиях карманы делать, сам понимаешь, война. Я понимаю, тоже из таких, но предоставляемое бесплатно не ценится. Я с удовольствием возьму тем, что у них получается лучше всего. Взаимозачетом. Не у каждого таланты лежат в материальной плоскости. Конечно, меня устроит и такой вариант. Например, я заинтересован в юридических консультациях. Тогда все нормально, заметно успокоилась Мелисента. Такое впечатление, что я случайно попал на талант кого-то конкретного с ее факультета, не располагающего избытком свободной наличности. До встречи, Поттер. До встречи, Булстроуд. Оставшись один, я задумался, что делать дальше. Можно было бы заняться почтовым ящиком, но я обнаружил, что запасы дерева в моем хранилище исчерпаны. Нужно набрать нового. Конечно, есть поленница в хозяйстве Хагрида. Думаю, он бы не отказался пожертвовать полено другое, но мне нужно больше, а главное, на постоянной основе. Дерево – прекрасный материал для рескульптинга, ему можно придать любую форму. Оно же идет в больших объемах на копирование книг. Не хочу привлекать внимание Хагрида такими объемами. Да и вообще обращаться к нему лишний раз не хочу. Перебрав варианты, остановился на покупке нескольких кубометров дров в косом переулке. Стоит это недорого, вопрос с материалом закроет надолго, нездорового интереса директора позволит избежать. Обернусь за полчаса, решил я, вставая и направляясь на выход из замка. Но в холле главного входа я непроизвольно остановился. В глаза опять бросилась неустроенность магической начинки помещения. Сейчас, когда самочувствие улучшилось и голова не болела, смотреть на остатки некогда прекрасной и работавшей как часы системы было особенно грустно. Я ведь могу это исправить и восстановить. Плетение давно изучено и по чертежам, и на работающем образце. Это будет не быстро, но воплотимо. Вот только зачем? Опять все тот же вопрос. Зачем я здесь? Я провел рукой по древнему камню. Если не знаешь, что делать, делай, что должно. Дрова подождут. Я отыскал неприметный закуток под центральной лестницей, присел, прикрыл глаза и сосредоточился. Начать решил с уборочного плетения, на пробу, чтобы освежить навык и проверить соответствие имеющейся в голове схемы конкретно этому замку. Особых трудностей плетение не вызвало. В прошлом году я восстанавливал их десятками в самых разных вариантах. Серьезного успеха это, впрочем, тоже не несло. Само по себе уборочное плетение бесполезно, потому что собранный мусор некуда девать. Именно поэтому, завершив разминку, я приступил к восстановлению одной из ключевых систем замка, транспортной. Напомню, мгновенное перемещение в магической Британии осуществляется при помощи трансгрессии, она же аппарация, либо по каминной сети. Принципиальным ограничением обоих способов является то, что перемещение вещества на большое расстояние возможно только вместе с магом. Трансгрессировать или отправить камином даже пылинку маг, или представитель волшебного народа, может только вместе с собой. Передать что-либо в точку назначения, оставаясь в исходной точке, маг не в состоянии, иначе британским волшебникам не требовались бы почтовые совы. Не то чтобы это было совсем невозможно, нет, но затраты энергии на передачу вещества без мага увеличиваются с ростом расстояния, причем зависимость является нелинейной и очень быстро растущей. Более-менее окупаемо можно обезличенно трансгрессировать вещество на 5-10 метров. А, для примера, стоимость отправки груза на 15 метров составляет столько же, сколько полсотни раз на 5 метров. Коэффициент для 20 метров возрастет до 1000. Сообразительный читатель, конечно же, предложит напрашивающееся решение. Трансгрессировать груз малыми скачками, по 5-7 метров. И это действительно используется, вот только требует дорогостоящей инфраструктуры. Обезличенный способ, в отличие от личной трансгрессии, нуждается в специальных чарах не только в точке отправки, но и в точке назначения. Таким образом, необходимо выстроить цепочку сложных плетений по всему пути следования каждые 5-7 метров. Древние магические замки, дорогие особняки и мэноры этой системы оснащены. Имеется она и в Хогвартсе. В толще стен сделаны камеры, в которых на мгновение появляется перемещаемый груз, чтобы тут же быть отправленным дальше. Транспортная сеть опутывает весь огромный замок, будто кровеносная система. По ней передаются материалы для восстановления стен, убирается мусор и твердые отходы. Оперировать тонкой магией на расстоянии тяжело. Чтобы работать удаленно, я использую опорные узелки-маячки, которые необходимо устанавливать, находясь вблизи от места нахождения выплетаемого кружева. Подошел, установил, а дальше можно работать издали. Подойти к заглубленным в капитальные стены камерам невозможно. Но, начав работать с транспортной сетью, я с удивлением обнаружил, что нужные маяки на камерах уже стоят, добротные и стационарные. Наверное, ставились сразу при строительстве, прошиваясь в небольшом кристаллике в каждой камере. В который раз убеждаюсь, что для серьезного обслуживания Хогвартса необходимо магическое зрение. Волшебник, не видящий магию, даже не поймет, зачем нужно то или иное. С готовыми маяками работа пошла веселее. Выяснилось, что состояние сети не настолько уж плачевное, как показалось на первый взгляд. Просто для ее работы необходима полная исправность каждого звена в цепочке. Закрыв глаза, я переходил от камеры к камере и исправлял ситуацию. Здесь расшаталось передаточное плетение, там коммутирующая логика, а вот тут отказал защитно-страхующий контур, не позволяющий транспортируемому грузу упасть в камере и закупорить путь. Забыв о времени, я перемещался между узлами все глубже в каменную толщу, методично очищая, обновляя и смазывая каждую шестеренку этого огромного механизма. Наконец, где-то далеко в замковых глубинах показался транспортный бэкбон, вполне работоспособный и гудящий магией. Как только последняя камера на пути к магистрали включилась в цепочку, холл вокруг меня вздохнул волшебством. В затхлой, закрытой годами комнате распахнули окно на свежий утренний воздух. Уборочные плетения попытались начать работу, но быстро отключились. «Знакомый признак», — подумал я, не сильно отвлекаясь на происходящее и дочищая два резервных пути к бэкбону. «Основа сейчас важнее. Позже нужно будет наведаться в пылесборник и проверить, что мешает утилизации пыли. Ирония судьбы. Я опять буду делать это в свои первые выходные в Хогвартсе». Я не обольщался по поводу ожившей замковой магии. Разума в ней было немного. У находящегося в коме человека тоже перекачивается кровь, работают легкие и обмен веществ. Но я все же попробую восстановить хотя бы эти простейшие функции. С удовлетворением оглядев сегодняшнюю работу, я открыл глаза. Вечерело. Рядом со мной на полу валялось письмо-записка. Наверное, сова принесла и бросила, пока я был занят. Хагрид, что ли, все же решился пригласить меня на чай с газетой и кексами. «Саргасу», — гласило единственное слово на месте адреса. Я вздохнул. Почему-то мне кажется, что чай с Хагридом был бы предпочтительнее. «Саргас, сегодня будет очень дождливая ночь. Прилетай, пожалуйста». Я сложил записку, опустил голову и задумался, что можно для нее придумать. Ночевать каждую пасмурную ночь в спальне девчонки – это не дело. Мистеру Лавгуду такое точно не понравится. Да что там, мне кажется, ему уже не понравился имевший место эпизод. Он потерял жену, остался с дочерью и закономерно утроит усилия, охраняя ее от возможных опасностей. И это я еще не знаю, насколько случайной была смерть матери Луны. А тут какая-то мутная сова, слишком умная для животного, подозрительно зачастила на ночлег к ребенку. Спохватившись, я вызвал Тимпус. Торговые лавки в Косом скоро закроются. Если я хочу приобрести дерево сегодня, нужно поторопиться. Лондон все равно лежит на пути к Терри-Сент-Кэчпоул. Убедившись, что меня никто не видит, я обернулся совой, вылетел наружу и свечой взмыл к границе купола. Преодолев последний, телепортировал в магический квартал. Лавки еще не закрылись. Я приобрел 3 кубометра прекрасных березовых дров для простых работ. Кроме того, заглянув в соседнюю, вкусно пахнущую деревом лавку, оказавшуюся складом пиломатериалов с внутренним расширением пространства, я приобрел и несколько других пород для особых поделок. Лиственницу, грушу, бук, вяз и дуб в виде брусков, досок и необработанных чурбаков. Пройдясь по ряду до конца, купил и некоторое количество металлического лома, стали, бронзы, меди и латуни. У местного стекольщика выкупил за бесценок обрезки стекольного листа. В конце концов, если вы можете придавать материалу любую форму, вас начинает ограничивать лишь наличие этого материала и ваше воображение. Довольный покупками, я обновил запас совиного печенья и вылетел на юг. Ответный визит. К дому Лавгудов я прибыл уже в темноте. Вопреки картине, к которой я давно успел привыкнуть, меня никто не встречал. Окна в комнате Луны не светились. Ломиться в дом самостоятельно являлось бы полной глупостью, так что я выбрал придорожное дерево поудобнее, сел и принялся ждать. Небо еще засветло заволокло тяжелыми низкими тучами. Похолодало. С моря дул промозглый порывистый ветер. Не нужно обладать птичьими инстинктами, чтобы осознать. Скоро начнется долгий, облажной осенний дождь. Я сидел нахохлившись, терял время и не понимал, что вообще тут делаю. У дома Коленвала остановился голубоватый форт. К вышедшему из машины главе семейства радостно подбежала рыжая девчонка. О чем-то весело разговаривая, отец и дочь скрылись в теплоте родного жилища, где чуткое совиное ухо уже различало аппетитно позвякивающие тарелки и ложки. В Хогвартсе, кстати, сейчас тоже начинался ужин. «Самое печальное, — думал я, — поглядывая на небо, — что я даже под крышу убраться не могу. Нужно сидеть перед домом и ждать непонятно чего. Если еще и этот дождь начнет капать, плюну на все и уйду по-английски. Как же это не похоже на привычную мне Луну, которая всегда знала, когда я приду. Интересно, а приходилось ли ей меня вот так ждать, и каково ей это было? Дверь открылась, и в светлом проеме появился мистер Лавгуд. Неспешно изучив унылое темное небо, он безошибочно повернул голову ко мне, углядев меня через двор, дорогу, густую листву и отсутствующее освещение. «Опять ты тут?» – не очень приветливо поздоровался он. «Моя очередь смотреть на тучи. Пожалуй, нужно уходить, пока в Хогвартсе не съели весь ужин. Ладно, залетай». Ксенофилиус открыл дверь шире и скрылся в доме. Я не сдвинулся с места. Что-то тут не так, где Луна? Меня, вообще-то, она приглашала. Мне долго еще ждать? Крикнули изнутри. Хорошо, примем приглашение, раз уж его делает сам хозяин дома. Я влетел в открытую дверь и, сделав круг по комнате, приземлился на перилах, вежливо уставившись на главу семейства. Тот сидел у кухонного стола, перебирал пальцами мелкие подвески на своей одежде и очень внимательно меня рассматривал. Я прислушался, пытаясь понять, здесь ли Луна. Полумна ушла в продуктовую лавку, скоро вернется, словно прочитав мои мысли, произнес Лавгуд. А у нас с тобой есть время поговорить. История повторяется, но я пока не вижу возможности своего участия в разговоре. Кто ты такой? Очень не хочется показывать, что я умею колдовать в теле совы. Да, почтовые совы наделяются способностью оперировать собственным кольцом-артефактом. Да, вывод надписи в воздухе я объясняю для других работой артефакта. Но подозрительный отец может прийти к совсем другим выводам. Даже речи не идет о том, что ты, почтовая сова, ты слишком умен для них. Взгляд мистера Лавгуда стал жестким и опасным. Кто ты? Анимаг? Химера? Подселенец? Я непроизвольно вытаращил глаза. Может, все же обернуться в человека и пообщаться? Не хочется дожидаться сеанса принудительного экзорцизма на пыточном столе. В моем доме, в голосе главы семейства зазвенел металл. Непонятных личностей не было и не будет. Я попытался обернуться. Тщетно. Ситуация начинает напоминать происшествие в кабинете МакГонагалл, когда там сначала наглухо закупорили все окна и двери, а потом велели мне убираться вон. Я покосился на пока что открытую дверь, в которую влетел. «Выбирай», — резюмировал мистер Лавгуд, заметив мой интерес к двери. «Или мы сейчас полностью проясняем все вопросы о тебе, или ты убираешься вон и забываешь сюда дорогу. Нужно признать, что его требования справедливы. Я вообще не понимаю, как мне позволили провести здесь предыдущую ночь. Вопрос в том, стоит ли Лавгуду знать, что некий Г. Поттер, а не Максова. Насколько я помню, он мужик жесткий, но адекватный. Хорошо, попробуем. Оборот мне все еще недоступен. А если вылететь и обернуться за пределами двора?» Я вспорхнул и полетел наружу, но у двери был остановлен и мягко оттеснен назад. «Дядя, ну что за дешевые приемы?» Я укоризненно посмотрел на хозяина. «Пусти уже наружу, ты же сам меня сюда пригласил». Интересное решение, в глазах Лавгуда зажегся недобрый огонек. «Но теперь я точно знаю, что на мою дочь тебе плевать. Кто-то кого-то неверно понял». Я еще раз посмотрел на дверь, а потому пропустил момент, когда волею хозяина дома меня заключила в клетку. Очень непростую птичью клетку, прутья которой неприятно гудели защитной магией. «Мужик, ты совсем обалдел? Мне бы не хотелось расстраивать ее лишний раз». Клетку подняло в воздух. «А потому ты пока что посидишь молча в тихом углу. Утром луна уйдет, и мы поговорим уже более предметно». Распахнулась еще одна неприметная дверь, и меня понесло вниз, в подвал. «Меня очень интересует, что тебе понадобилось в нашем доме». Клетка пролетела мимо рядов бочек и стеллажей с припасами, нырнула в люк и приземлилась на столе в каком-то помещении на минус втором этаже. До того, как люк захлопнулся и наступила темнота, я успел разглядеть разного рода инструменты на стенах и железные крепления на столе. То ли мастерская с верстаком, то ли пыточная. В полной темноте не могут видеть даже совы. Некоторые звуки, впрочем, мое совиное ухо различало. Мистер Лавгуд возился с посудой на кухне. Неприятно гудели прутья. Было холодно. Я безуспешно попытался обернуться и телепортировать по нескольким направлениям. Потом проверил, что я вообще здесь могу. Клетка блокировала большинство видов магии, но мое хранилище оставалось доступным. Выбить прутья вынутым из хранилища сжатым воздухом, я же первый и пострадаю, ведь физический щит на себя установить не смогу. Кроме того, я не уверен, что укрепленным магией стенкам можно нанести урон таким способом. Да и что я буду делать, даже если как-то и выберусь из клетки? Я в подвале защищенного родового жилища, а наверху – взрослый маг и хозяин этого дома, который наверняка поставил сигнализацию на разрушение моего текущего узилища. Воевать с отцом Луны – плохой путь, но и оставаться здесь нельзя. Что-то мистер Лавгуд слишком сильно зациклился на безопасности дочери. В таких случаях сначала нужно удалиться на безопасное расстояние, а потом уже вести переговоры. Я вижу только один путь для бегства. Прыжок через изнанку. Очень плохой путь. Принцип прост. Маг уходит из нашего мира в подготовленный изнаночный пузырь, после чего возвращается в наш мир в другой точке. Такой переход довольно выгоден. Во-первых, стоимость прыжка не зависит от расстояния, а потому выходит дешевле, если расстояние велико. Но второе и главное для меня в данный момент, этот прыжок очень трудно заблокировать. Как такового, перемещения при уходе наизнанку не происходит, уходящий маг просто исчезает из нашего мира, а потому блокираторы, выставляющие какие-то ограничительные барьеры в пространстве или его слоях, оказываются бесполезными. А я пока что встречал здесь только такие блокираторы. Мое хранилище сейчас доступно в обе стороны. Это четкий признак того, что барьер дома Лавгудов мой уход наизнанку не удержит. Но, конечно же, есть и недостатки. Пребывание живых организмов наизнанке фатально. Преодолевается это препятствие двумя путями. Сокращением времени нахождения в пузыре до микросекунды некоторыми защитными мерами. Сократить время пребывания наизнанке можно только одним способом. Два прыжка должны стать по сути одним, цельным, выполняемым при помощи одного плетения. Технически это означает, что вместо двух ядер, наизнанку и в пункт назначения, требуется вычислить их суперпозицию. Сложность вычислений возрастает в квадрате. Мне не хватит ночи, чтобы это рассчитать. Даже если бы голова могла выдержать 8 часов непрерывной работы, все равно не хватит. А ошибаться нельзя. Есть возможность сделать расчет по упрощенной схеме. У этого пути тоже есть недостатки. Результат расчета можно использовать один раз и сразу по его окончании. В нем используется текущее время. Кроме того, погрешность в точке выхода составит до километра в любом направлении. Да, в том числе и вниз, под землю. К счастью, на этот случай у меня припасено ядро одной аварийной точки в 2 километрах над землей в сельской местности, с расположенной рядом речкой, высокими деревьями и полями. Найдется где отлежаться и утолить жажду. Приняв решение, я углубился в расчет. Когда же я смогу найти способ приручить магловские компьютеры? Пап, я дома. Рыбный пирог еще горячий. Хэймэм. Обожаю рыбные пироги, но именно их в Хогвартсе почему-то дают редко. Вообще рыбу дают редко. Больше налегают на свинину, баранину и птицу. Нужно взять на заметку местную продуктовую лавку и позже сюда наведаться. Так, не отвлекаемся. Я выделил 1 час на расчет. И именно это местное время сейчас заложено в формулы. Если не успею закончить, расчет пропадет и придется все начинать заново. Саргас еще не прилетал? Это твоя сова? Он что, должен прилететь? Я его попросила. Вторая итерация завершена. По-быстрому ее проверяем 2 инвариантами. Как же мешает работать это гудение? Погодите-ка, вот эта нарастающая сонливость, это не от клетки случайно исходит? Точно от нее. Так это что же? Папаша решил меня на всякий случай усыпить, чтобы не бузил в присутствии дочери. Тонкий щит пустоты убрал проблему. В голове прояснилось. Может, подать какой-то знак? Нет, не стоит отвлекаться. Уверен, звукоизоляцию в клетке мистер Лавгуд обеспечил в первую очередь. Ты куда собралась? Пройдусь вокруг дома. Может, он где-то на дереве сидит. Луна, послушай. Я быстро, папа. Гудение нарастает. Я сижу с закрытыми глазами, не шевелясь. Как он понимает, что я не сплю? Щит приходится усиливать, но это тоже имеет свои пределы. Магия работает только в непосредственной близости от меня, и только пустотная. Дядя, дай досчитать, а? Мне немного осталось. Уйду и больше вас не потревожу. Луна, я хотел с тобой поговорить. Эта сова, мне кажется, она не совсем та, за кого себя выдает, наверное. Но он не несет нам опасности. Я так не думаю. Пап, он опасается нанести мне урон больше, чем себе. Ну зачем ты так? Откуда ты можешь быть в этом уверенной? К тому же, он к нам зачастил. Да если бы. Ему у нас хорошо, я это вижу, но он избегает сюда приходить. Якобы ему запретили. Кто? Он говорит, что я, и это странно. Помнишь, как он пытался вырваться наружу, и его все еще нет. Боюсь, что он больше не придет. Хм, я сосредоточился на расчете. Невязка наконец-то оказалась ниже пороговой величины. Нужно дважды перепроверить, и если контрольные соотношения совпадут, он колдует так, как это делала мама. Кто, сова, то расчет можно считать завершенным. Есть. Проверка пройдена, ошибок не выявлено. Имеется запас в 5 минут, и 3 из них я потрачу на перетасовку содержимого хранилища. Потому что, пап, я пойду наверх, если он появится. Потому что есть еще одна проблема. Защитные меры. Чтобы выжить наизнанке даже те мгновения, что я буду там находиться, мне потребуется взять с собой достаточное количество физики моего мира. В моем случае, облачиться в большое количество пустоты. Я появлюсь наизнанке, пустота начнет разлетаться взрывным образом и быстро рассеется, но даст мне несколько нужных мгновений. Вот только выдуть в изнанке отдельный пузырь для прыжка я сейчас не могу. Это сволочная клетка. Тонкая магия во враждебном подвале невозможна. Мне придется прыгать через единственный доступный сейчас пузырь, собственное хранилище. Защищающей меня пустоте суждено разлететься в нем, а там большие запасы сжатого воздуха и воды. В общем, с этой жертвой я смирился. Барахло, дело наживное, были бы целыми голова и руки. Но если уж имеется несколько лишних минут, почему бы не увеличить шансы на сохранение нажитого, раскладывая ценные вещи по углам и прикрывая их свежекупленными дровами. Минус минута. Все, пора накачиваться пустотой. Пап, он прилетел. Сбегающий по лестнице топот был бы слышен даже человеческим ушам. Что, Луна, ты куда? Встречать, это его магия. Минус 40 секунд, гудение усиливается. Да дайте же мне уйти. Ну что вам, жалко, что ли? Что-то не так, Луна, с чего ты взяла? Что? Минус 30 секунд, надо было поступать иначе. Подождать подольше, а в последний момент резко набрать нужное количество пустоты и уйти. Но я не хотел рисковать в условиях работы с этим подавителем магии. Магия слишком сильная, я не пойму, где он. Минус 20 секунд, как бы не пришлось уходить раньше срока, увеличивая разброс в точке выхода. Саргас, пожалуйста, не надо. Минус 10 секунд, нужный запас набран, но усилившееся гудение отбирает часть накопленного, так что продолжаем сбор. Внизу, он в подвале. Папа, он почему-то. Луна, стой. Минус 3 секунды. Гудение резко сменило тональность, превратившись в противный визг. В тело вонзились тысячи призрачных иголочек. Нужно уходить немедленно. Желая выиграть лишние мгновения стабильности, я подпрыгнул над полом и проявил в реальности небольшое количество пустоты, отодвинув визжащие прутья на пару метров и создав такое же количество вакуума. Воздух вышибло из незащищенных легких. Грохнул выбиваемый люк, испуганно взвизгнула Луна. Не дожидаясь прилета положительной полуволны, я активировал приготовленный переход, в последние мгновения подумав, что эту паскудную клетку я Лавгуду все-таки сломаю.